Я взираю только на Тебя, Владыка, сердечными очами. Я верую в Тебя, несомненно. Ты сам знаешь, что и как даровать мне. Ты — сокровище всякого блага. Ты — преизливающаяся на всех тварей благостыня, премудрость, всемогущество. Так и к Тебе взираю, о владычице, сама заступи и помилуй меня.